Глава 18. Исключительный подарок и небольшой конфликт. Красивый я в полной боевой выкладке пришел к поместью похотливой извращенки, то есть дорогой подруги. Правда, она уже более-менее удовлетворилась и приставала меньше. Но Эйгон в свое время и представить не мог, что в ледяной рыжей красотке скрывается такое. Особенно такая отзывчивость. Я должен Софии и отплачу услугой, если ей когда-нибудь понадобится помощь. Да просто помогу, если понадобится, без всяких долгов. Так или иначе, какая-то движуха. Рядом припаркован лимузин не с гербом Вольтер. Неудивительно, ведь у девушки день рождения. Я думал, побольше людей будет. Сэр! «Боюсь, сегодня дом Вольтер не может принимать гостей», — обратился ко мне охранник. «У меня приглашение», — я отправил шифрованный документ с подписью. «Добро пожаловать, мистер Ауэр», — слегка поклонился он. «Возможно, вы желаете пока оставить оружие?» «Нет, Софи сказала, что в этом нет необходимости, а я предпочитаю быть в боевой готовности». «Вечно кто-то мою голову хочет!» Я прошел к поместью. Дворецкий проводил меня в столовую семьи. Большого празднества не закатывали, но Софи все же надела великолепное оранжевое платье, которое поблескивало в свете ламп. Прическу сделала дико хитрую, даже описать сложно. Немного завитые локоны с парой заколок. А на затылке часть волос собрана и сплетена в подобие нетугой косы. София стояла ко мне спиной, когда я тяжелой поступью зашел в комнату. Также тут присутствовали Эрик и Соммер, отец и мать. А еще какой-то черноволосый мужик, что немного переборщил со стимуляторами роста мускулов. В броне среднего класса, но без оружия. Даже без шлема с собой, и не потому, что он в воротник складывается, а уж выражение лица – нечто среднее между доброжелательной улыбкой и мерзкой ухмылкой. Правда, она тут же исчезла, когда он заметил меня. «Замечательный сегодня день, господа и дамы, не так ли?» «Эйгон!» – воскликнула Софи, повернувшись ко мне. «София, охранники вашего поместья совершенно не обучены, если позволяют себе так прерывать торжество и здороваться с благородными», — сморщился мужик. «Редко меня не узнают», — подцокал я. «Мистер Кёнинг, это Эйгон Ауэр», — представил нас Эрик. «Он также был приглашен дочерью на торжество». «В отличие от тебя», — скривилась Софи. «Ясно, это тот, кого ей отец сватает». «А да, теперь вспомнил герб. Мужик уже мастер разрушения. Впрочем, он постарше Эйгона и Софи». «Дорогая, разве мне нужно приглашение, чтобы встретиться с суженой?» Снова натянул он помесь доброжелательного и мерзкого выражения. «Я не отвечала согласием!» Отчеканила каждое слово Софи тоном, что мог бы охладить в ноль ядерный реактор. «Тогда самое время. Я понимаю, ты хочешь, чтобы мужчина добивался тебя, даже если ты сама на все согласна. Но эта игра немного затянулась. Неужели того трофея с монстра, что я привез, показалось мало? Из впадины древнего моря? Еще Рифтин сейчас принадлежит!» Тон Софи стал издевательским до нельзя. «Ой, не повезло мужику!» «Именно, это была довольно тяжелая битва. Ты не входил в тот осколок!» Перебила его Софи. «Что? Софи? Что за обвинение?» Возмутился Уотс. «Актер!» «Без шуток, я бы поверил, если бы не понял, что его слова уже опровергли». «Хорошо иметь много друзей. Я попросила проверить, кто из Кёнингов входил в осколок. Тебя ни в одной группе не было, лжец!» «Ну да, много друзей. С принцессой Рифтин кофе из одной чашки пьют и волосы друг другу укладывают. София, я же видный человек. Конечно, я перемещаюсь инкогнито. Попытался оправдаться он. Знаешь, ты действительно видный человек. Тебя сложно не заметить в толпе. А еще Рифтин требует подтверждения личности. Всегда. Отец, правда хочешь выдать меня за лжеца? Софи повернулась к родителю, что выглядел малость растерянная. Все равно он дочку заставить не может. И еще, с чего ты взял, что я с тобой играю? Я тебе отказываю. София, прошу еще раз подумать. К тому же трофей, преподнесенный Вольтер. А еще я уже занята. Добила его София, когда я ей подмигнул. Она подошла ко мне и взяла под руку. И уже согласилась. Какое охреневшее лицо. Не зря пришел. Жаль, запись на скафандре отключена, а начинать фотографировать коммуникатором неприлично. София, как ты вообще могла связаться с павшим домом? Наконец отошел он. Уотс! Обратился я совершенно невежливо сразу по имени. Это оскорбление старшего дома Ауэр. Падшего преступного великого дома, процедил он. София, я разочарован. Как он тебя обманул? Что этот калека сказал тебе, чтобы ты совершила такую ошибку? Нам предстоит серьезный разговор на эту тему. В задницу себе засунь свои разговоры и прокрути. Софи начала выходить из себя. «Как грубо! Ты не должна так разговаривать!» — цыкнул он. «Эйгон Ауэр, меня оскорбляет само нахождение вас здесь. Официально, при всех свидетелях, я вызываю вас на смертельную дуэль. Если струсил, беги отсюда и никогда больше не появляйся мне на глаза и не обманывай Софию». «Охренеть! Мне его убить можно! Правда, зачем? Но Кёнинг по-любому будут моими врагами, которые ничего не посмеют мне сделать». «Я согласен. Сдаваться я не умею». Кажется, изрядно удивил его, да и родителей Софии. «Если ты все же сдашься во время боя, я тебя пощажу. Однако разумно сразу определить условия капитуляции. Поменьше самонадеянности, этому не бывать. Тогда имей в виду, в момент сдачи условия будут жестче. Хотя скорее я тебя прирежу быстрее, чем ты успеешь сдаться. Поверь, твоя смерть быстрой не будет. Я тоже не приму сдачи», – процедил он. София же вздохнула и с улыбкой посмотрела на меня. Я аж прилив теплоты ощутил. Она немного переживает, но уверена в моей победе. Приятно, когда твои навыки так высоко оценивают. «Мистер Ауэр», — обратился ко мне Эрик, — «так ли это нужно?» Он-то знает, что я на Софи жениться не собираюсь и понимает суть концерта, но он надеялся на союз. «Отец, мы об этом долго говорили. Извини, глупую дочку, можешь выгнать меня из дома после этого, но я не отдам себя этому человеку». Насколько я знаю, Софи договорилась с ним на условие: хотя бы подыщи мне кого-то нормального. Ну а мне прилетел официальный вызов на дуэль, а остальные в комнате стали свидетелями условий. Даже с оборудованием хочет. Ему же хуже. Я ведь сейчас буду вокруг него скакать. «София, готовься к серьезному разговору после. Мистер Вольтер, прошу образумить дочь. Корпус на нее плохо повлиял. Эйгон, встретимся на арене». Девушка показала крайне неприличный жест вслед уходящему, а мать Софи вздохнула. «Знаешь, я с ней согласна. Не нравится мне этот Уотс. Я бы тоже не захотела выходить за такого человека. А откуда ты узнала, что он солгал о походе на монстра?» «Миссис Вольтер, прежде всего, рад знакомству», — улыбнулся я. «Она это узнала через меня. Дело в том, что во время приема Рифтин мне довелось несколько раз спасти дочь Альтера, и у нас завязались весьма хорошие дружеские отношения. Задать вопрос не было проблемой». «То есть до вашего прихода нам так нагло лгали? Уотс показал не лучшее качество». Соммер с интересом оглядывала меня. «Я слышала от Софии, как вы добили монстра третьего класса и в одиночку убили множество монстров пятого. Впечатляет. Вижу, она не сомневается в вашей победе над мастером разрушения». «Бой не будет простым, но он меня недооценивает. Кстати, какие у него стихии, вы знаете?» «Вы даже не поинтересовались заранее», — покачал головой Эрик. «К счастью, он весьма хвастлив. Главное и одно вторичное ядро — магма, смесь геомантии и пламени, неразделяемая. Одно усиление тела с сильным упором на защиту, одно — иллюзии, и свет с упором на свет. В целом он опасен на всех дистанциях. На дальней немного сдает лишь с одним ядром света, но там я проиграю, ведь мои два ядра холода – ранга боевого мага. С другой стороны, он суперсильной атаки выдать не сможет». «Ясно, пока можно про него забыть. Софи, жаль, что в такой обстановке, и должен сказать, что выглядишь ты замечательно. Проедемся до арены». «Разумеется!» Софи сразу пошла к выходу. «А где твой подарок?» «С собой, но пока рано», — подмигнул я, и она заулыбалась. «Позволите полюбопытствовать?» — уточнил Эрик, идущий за нами. «Не поймите неправильно, но я попросил Софи пока никому не говорить, а тут слишком много ушей. Скажу лишь, что она теперь очень хочет стать мастером разрушения». «Вы умеете заинтриговать». Все семейство и я загрузились в лимузин. Я же думал, насколько близок к тому, чтобы стать слишком подозрительным умником. Но своей семье Софи не может не рассказать. Вообще, люди хорошие, как мне кажется. Ведь воспитали ее. «Как назвал?» Заулыбалась София, когда я отдал ей карту памяти. «Никак, сама придумывай, только, пожалуйста, пока не распространяйся». «Конечно!» Софи чмокнула меня в щеку, а потом вставила карту памяти в коммуникатор и стала рассматривать сложную схему на экране. «Ядро?» – удивился Эрик. «Ядро магии пространства», – добавил я. Пауза секунд 10. «Дочь, даю добро». «Пап, мы не собирались. Уж не знаю, что в будущем будет, но пока мы просто любовники», — хихикнула Софи, не отрываясь от экрана. «Что оно умеет делать?» «Купол, фрагментарная покрывная броня и меч на предплечье по выбору», — похвастался я. «Тогда назову рыцарь. А ты будешь его продавать совету?» «Это нет, слишком навороченное. Отдам версию попроще и свою, но намного позже». «Если вы не собираетесь просить руки Софии, и это личный подарок». «Не понимаю». Лицо Эрика выражало все, что он думал. Безусловно, он был рад, но поступок в картину мировоззрения местных не укладывался. Я же считал, что доступ к магии должен быть свободнее. «Софи – моя ближайшая подруга, которой я могу доверять. Вот и все. К тому же подобное ядро я делаю и для себя. Свое я когда-нибудь восстановлю. Для Софи лишь сделал немного иную версию под ее желание». «Подарить подобное – поступок исключительный. В некоторых домах иногда жене не дают ключевую технику, если не до конца доверяют. Кто-то скажет, что я разбрасываюсь уникальными знаниями, но я считаю, что магия должна быть более открыта, чем принято у местных. Конечно, я не говорю о крайне опасной магии, которая особенно эффективна против незащищенных людей, вроде гравитонки, но отдать Софии ядро пространства, которое в основном предназначено для защиты, это сущая мелочь. Хотя в глазах местных подарок, так сказать, королевский. «Доченька, тебе нравится в корпусе и с Эйгоном?» — решилась при мне спросить Соммер. «Лучшее время в жизни, правда?» — лучезарно улыбнулась она, явно удивив мать. «В осколках интересно, много отзывчивых людей, и можете не волноваться насчет Эйгона». «Ладно, делай, что хочешь», — покачал головой отец. «Но хотя бы подумай над вариантами». «Безусловно, обещаю сильно не затягивать». Вскоре мы приехали к городской арене. Движок пока оставил в машине. Сражаться с ним не собираюсь, и он только излишне меня утяжеляет. Тут уже было все готово. А еще о дуэли пришло уведомление моей семье. Так что на трибунах с малость охреневшим видом сидели Ханс и Лили. Помахал им. Все-то на меня сейчас смотреть будут. Но проковырять панцирь этого мужика может быть сложно. Посмотрим.